Темно, ноченька, не спится, выйду к речке на лужок, распоясала зорница в пенных струях поясок, на бугре береза свечка, в лунных перьях серебра. Выходи, мое сердечко, слушать песни гусляра. Залюбуюсь, загляжусь ли на девичью красоту, а пойду плясать под гусли, так сорву твою фату. В терем темный, в лес зеленый, на шелковой купыри уведу тебя под склоны, вплоть до маковой зари.